Всю ночь меня преследуют кошмары. Рыжеволосая девушка, кровавые эпизоды прошлых голодных игр, отрешенная чужая мама, худенькая, испуганная Прим, отец. Я вскакиваю с криком «Спасайся!», когда шахта взрывается миллионом ярких осколков. В окна пробиваются первые утренние лучи. Под завесой клубящегося тумана Капитолий выглядит жутко. У меня болит голова. Во рту привкус крови. Видно, во сне прикусила щеку. Я сползаю с кровати и тащусь в душ. Наугад тыкаю кнопки на панели и прыгаю под струями воды, то ледяными, то обжигающими. Потом меня облепляет лимонная пена, которую приходится соскребать жесткой щеткой. Ну и ладно, зато взбодрилась. Обсохнув и обтершись лосьоном, беру одежду, оставленную мне перед шкафом. Черные узкие брюки, бордовую тунику с длинными рукавами, кожаные туфли. Заплетаю косу. Первый раз после жатвы я выгляжу собой. Никаких изысканных причесок и платьев, никаких огненных накидок. Такая, как есть, как будто собралась в лес. Это меня успокаивает. Хемич не уточнил, во сколько именно мы встретимся за завтраком. Утром тоже никто не приходил. Однако я голодна и потому решаю пойти в столовую без приглашения. Еда должно быть уже готова. Надежда меня не обманули. Стол еще не накрыт, но на стойке у стены не меньше 20 кушаний. Рядом, вытянувшись в струнку, стоит безгласый официант. Он утвердительно кивает на вопрос, можно ли мне самой взять себе еды. Я накладываю на большое блюдо яйца, сосиски, оладьи с апельсиновым вареньем, ломтики красного арбуза. Ем все это, глядя, как над Капитолием встает солнце. Потом беру вторую тарелку, горячую кашу с тушеной говядиной. И, наконец, наслаждаюсь десертом. Беру гору булочек, ломаю их кусочками и ем, обмакивая в горячий шоколад, как Пит в поезде. Мысли уносятся к маме и Прим. Они, должно быть, уже встали. Мама готовит на завтрак кашу-размазню. Прим нужно до школы подоить козу. Всего два утра назад я была дома. Неужели правда? Да, всего два. А теперь дом осиротел. Что подумали они о моем вчерашнем огненном дебюте на играх? Появилась ли у них надежда? Или они совсем упали духом, увидев воочию две дюжины атрибутов, из которых в живых суждено остаться одному? Входят Хеймич и Пит, желают мне доброго утра и садятся есть. Мне не нравится, что Пит одет так же, как и я. Надо поговорить с Цинной. Не будем же мы, в конце концов, изображать близнецов на самих играх. Наверняка стилисты это понимают. Я вспоминаю, что Хеймич приказал нам во всем им подчиняться. Будь на месте Цины кто-то другой, я бы могла ослушаться, но после вчерашнего триумфа у меня язык не повернется что-то ему возразить. Я волнуюсь из-за тренировок. Три дня атрибуты готовятся все вместе. На четвертый каждый получает возможность продемонстрировать свои умения перед распорядителями игр. Предстоящие встречи лицом к лицу с другими атрибутами вызывают у меня мандраж. Я взяла из корзинки булочку и верчу в руках. Аппетит пропал. Покончив с очередной порцией тушеного мяса, Хеймич со вздохом отодвигает тарелку, достает из кармана фляжку и делает большой глоток. «Итак, приступим к делу», — говорит он, облокотившись на стол. «Во-первых, как мне вас готовить? Вместе или порознь? Решайте сами». «А зачем порознь?» — спрашиваю я. «Ну, скажем, у тебя есть секретный прием или оружие, и ты не хочешь, чтобы об этом узнали другие». Я смотрю на Пита. «У меня секретного оружия нет», — говорит он. «О твоем неизвестно, верно? Я съел немало подстреленных тобой белок». Оказывается, Пит ел моих белок. Мне всегда представлялось, как пекарь тихонько уходит и жарит их для себя одного. Не из жадности. Просто городские семьи предпочитают дорогое мясо, купленное у мясника, говядину, конину, курятину. «Готовь нас вместе», — говорю я Хеймичу, и Пит согласно кивает. «Договорились». «Теперь мне нужно получить представление о том, что вы умеете». «Я ничего», — отвечает Пит, — «разве что хлеб испечь придется». «К сожалению, не придется», — говорит Хеймич. «А ты, Китнис? Я уже видел, с ножом ты управляться умеешь». «Не так, чтобы очень. Я могу охотиться с луком и стрелами». «Хорошо?» Я задумываюсь. «Мы 4 года питались тем, что я добывала на охоте. Не так плохо. До отца мне, конечно, далеко, да и опыта у него было куда больше». Зато Гейла по части стрельбы я превзошла. Гейл — мастер ставить капканы и силки. «Довольно хорошо. Великолепно!» — встревает Пит. Мой отец покупает у нее белок и удивляется, что стрелы всегда попадают точно в глаз. То же самое и с зайцами для мясника. Китнис даже оленя убить может. Такая оценка моих способностей со стороны Пита застает меня врасплох. Не думала, что он обо мне столько знает. Из чего он взялся меня расхваливать? «Что это ты так разошелся?» — спрашиваю я с подозрением. «А что такого?» «Хеймичу, чтобы тебе помочь, надо знать твои реальные возможности. Не стоит себя недооценивать». Почему-то я злюсь еще больше. «А ты сам? Я видела тебя на рынке. Как ты таскал 100-фунтовые мешки с мукой?» Обрываю я его. «Что ж ты ему не расскажешь? Или это, по-твоему, ничего?» «Да, на арене, наверное, будет полно мешков с мукой, и я забросаю ими противников. Мешки — не оружие, сама понимаешь», — выпаливает Пит. «Он умеет бороться», — говорю я Хеймичу. «На школьных соревнованиях в прошлом году занял 2-е место, уступив только брату». «И что толку? Ты часто видела, чтобы один борец задавливал другого насмерть?» — с отвращением произносит Пит. «Зато всегда бывают рукопашные схватки. Если ты раздобудешь нож, у тебя, по крайней мере, будет шанс. А если кто навалится на меня? Я труп». От злости мой голос срывается на крик. «Никто на тебя не навалится. Будешь жить на дереве, питаясь сырыми белками, и отстреливать соперников из лука. Знаешь, когда мама пришла прощаться, она сказала, что в этот раз Дистрикт 12, возможно, победит. Я думала, она хочет меня подбодрить, а оказалось, она имела в виду тебя». «Конечно, она говорила о тебе», — отмахиваюсь я. «Нет, она сказала победительница. Победительница, то есть ты». Я оторопела. Неужели его мать так сказала? Неужели она оценивает меня выше своего сына? Судя по боли в глазах Пита, он не врет. Я снова на задворках пекарни. По спине текут ледяные струйки дождя, в животе пусто. И 11-летняя девочка во мне говорит. Только потому, что кое-кто мне помог. Взгляд Пита падает на булочку у меня в руках, и я понимаю, что он тоже помнит тот день. Он пожимает плечами. «На арене тебе тоже помогут. От спонсоров отбоя не будет. Не больше, чем у тебя». Пит переводит глаза на Хеймича. Она совсем не понимает, какое впечатление производит на всех. Он проводит пальцем по столу, не глядя на меня. Что он хочет сказать? «Мне помогут?» «Когда мы умирали от голода, никто не помог. Никто, кроме Пита. Мне ничего не давали даром. Дела пошли в гору, только когда появилась добыча. Я умею торговать. Или нет? Какое впечатление я произвожу? Слабый и нуждающийся в помощи? Он думает, торговля мне удавалась, потому что люди меня жалели? Неужели так и есть? Возможно, кто-то и был со мной щедрее обычного, но я всегда считала, что это из-за отца, которого многие хорошо знали. Да и дичь всегда была первоклассная. Нет, никто меня не жалел». Я сердито смотрю на булочку. Пит нарочно хотел меня задеть. Минуту спустя Хеймич произносит. «Так-так-так, Китнис, гарантировать, что на арене будут луки и стрелы, я не могу. Но перед распорядителями игр покажи все, на что способна. До тех пор о стрельбе забудем. Как у тебя дела с установкой ловушек?» «Ну, простенькие силки поставлю», — бормочу я. «Это может пригодиться в плане добычи пропитания», — говорит Хеймич. «Да, Пит, она права. Физическая сила на арене не последнее дело. Часто только она и выручает. В тренировочном центре есть гири, но не показывай другим, сколько ты можешь поднять. Для вас обоих стратегия одна. Походите на групповые тренировки, постарайтесь выучиться там чему-то новому, побросайте копья, помашите булавами, научитесь вязать толковые узлы, а то, что умеете лучше всего, приберегите для индивидуальных показов. Все ясно?» Пит и я киваем. «И последнее. На людях держаться вместе и во всем помогать друг другу», — продолжает Хеймич. Мы оба начинаем возражать, он ударяет ладонью по столу. «Во всем. Это не обсуждается. Вы согласились делать, что я скажу. Вы будете вместе и будете вести себя как друзья. Теперь убирайтесь. В 10 подходите к лифту. Эффи отведет вас на тренировку». Закусив губу, я отправляюсь в свой номер и погромче хлопаю дверью, чтобы Пит слышал. Сажусь на кровать. Я ненавижу Хеймича, ненавижу Пита, ненавижу себя за то, что вспомнила тот давний день под дождем. Что за выдумки? Мы с Питом должны притворяться друзьями, восхищаться друг другом, какие мы сильные, ловкие, подбадривать. Тем не менее наступит момент, и нам придется бросить валять дурака и стать теми, кто мы есть, жестокими противниками. Я и сейчас готова к этому, если бы не Хеймич со своими нелепыми указаниями. Что ж, сама виновата, согласившись тренироваться вместе. Так я ведь не имела в виду, что буду во всем опорой Питу. Между прочим, он тоже явно не горит желанием мне помогать. В ушах звучат слова Пита. Она не понимает, какое впечатление производит на людей. Хотел унизить. Ясно же. Глубоко в душе зарождается крохотное сомнение. Может, это был комплимент, и он хотел сказать, что я могу нравиться? Удивительно, как много он обо мне знает. Впрочем, получается, я тоже не выпускала из виду его, мальчика с хлебом. Мешки, борьба. Да мне чуть ли не каждый его шаг известен.